Александр Гальченко. Миссия «Маяк». Цикл «Звездные беглецы. Дополнительная повесть». Пролог. Ты вернешься? Голос ее звучал нервно, раздраженно и предательски холодно. Даже гарнитура, всегда незаметная, вдруг отдала в ухо прохладой. «Избавиться хочешь?» Ответил парень, пытаясь перепрыгнуть через очередную, сотую, а может и двухсотую лужу. «Не дождешься». «Дурак», — слегка смягчившись, ответил голос. «Соня сегодня спрашивала о тебе. Ей интересно, приедет ли папа на день рождения?» «Что ты ответила?» Его голос дрогнул. «Сказала обязательно, что нет ничего важнее восьмилетия». «Все правильно сказала. Я обязательно буду». «Может, постарею слегка, но не так, чтоб сильно. Как она там?» «Нормально, учимся. С одноклассниками ссоримся, потом миримся. Домашки много задают. Нам в первом классе вообще, по-моему, ничего не задавали, а им наваливают. Зрение у нее упало, медсестра в школе сказала». Монотонно говорил женский голос. «К врачу отведи, пусть посмотрит», слегка разозлившись, произнес он, оглядываясь по сторонам. Увидев на доме вывеску с названием улицы, парень свернул в сторону, покидая залитый дождем проспект. «Макс». Голос в наушнике стал еще нервознее. «Третий месяц пошел». «Деньги будут, не переживай». Он поморщился от своей беспомощности, что его так легко унизить, поставить в дальний угол комнаты, в центре которой находилось самоуважение, одним лишь упоминанием об элементах. «Я же тебе говорил, здесь...» «Стой, ты что, мне не веришь? Думаешь, я выдумал всю эту историю с командировкой?» «Ну чего ты начинаешь? Я просто говорю, что нам нужны эти деньги и папка, хотя бы по праздникам». «Будут тебе деньги», — говорит она. «Просто, понимая, что обувь промокла, парень более не пытался обходить и перепрыгивать эти миниатюрные озера, а смирившись, побрел напрямик». «Ладно, бывай. Соньку поцелуй за меня». «Давай». Выдыхая, ответил женский голос.